На штыке Чубатый и Мишка Кошевой несли полный котелок щей, шашки держали наголо. Позади сопровождал их Григорий, а за ним сплошной серо-зеленой волной двигались по зигзагам траншей выбежавшие из землянок казаки. — Что такое? Тревога? Может, насчет мира что? — Какой там мира тебе захотелось? А сухаря не хошь? Щи червивые арестовали. У офицерской землянки Чубатый с Кошевым остановились. Григорий, пригибаясь, придерживая левой рукой фуражку, шагнул в лисью нору. — Не напирай! — зло оскалился Чубатый, оглядываясь на толкнувшего его казака. Сотенный командир вышел, застегивая шинель, недоумевающе и чуть встревоженно оглядываясь на Григория, выходившего из землянки последним. — В чем дело, братцы? Командир заскользил глазами по головам казаков. Григорий зашел ему наперед, ответил в общей тишине. — Арестованного пригнали. — Какого арестованного? — А вот! — Григорий указал на котелок щей, стоявший у ног Чубатова. — Вот арестованный. Понюхайте, чем ваших казаков кормят. У него неровным треугольником изломалась бровь и, мелко подражав, выпрямилась. Сотенный пытливо следил за выражением Григорьева лица. Хмурясь, перевел взгляд на котелок. — Падлам! — Зачали кормить! — запальчиво выкрикнул Мишка Кошевой. — Каптера сменить! — гадюка! Зажрался дьявол! Он из бычиных почек щи лопает, а тут с червями подхватили ближние. Сотенный, выждав, пока улегся гул голосов, сказал резко: — Тише! Молчать теперь! Все сказано! Каптенармуса сегодня же сменяю. Назначу комиссию для того, чтобы обследовать его действия. Если недоброкачественное мясо... — К суду его! — громыхнуло сзади. Голос Сотенного захлестнуло новым валом вскриков. Каптенармуса сменять пришлось в дороге. Через несколько часов после того, как взбунтовавшиеся казаки арестовали и пригнали к Сотенному щи, штаб 12-го полка получил приказ сняться с позиций и по приложенному к приказу маршруту походным порядком двигаться в Румынию. Ночью казаков сменили сибирские стрелки. В местечке Рынвичи полк разобрал лошадей и наутро форсированным маршем пошел в Румынию. На помощь румынам, терпевшим поражение за поражением, перебрасывались крупные войсковые соединения. Это видно было уже по одному тому, что в первый же день похода квартирьеры, высланные перед вечером в деревню, где по маршрутному расписанию была указана ночевка, вернулись ни с чем. Деревня была до отказа забита пехотой и артиллерией, тоже передвигавшейся к румынской границе. Полк вынужден был сделать лишние 8 верст, чтобы обеспечиться квартирами. Шли 17 дней. Лошади отощали от бескормицы. В разоренной войной при фронтовой полосе не было кормов. Жители или бежали внутрь России, или скрывались в лесах. Раскрытые халупы пасмурно чернели нагими стенами. Редко на обезлюдевшей улице встречали казаки хмурого, напуганного жителя, да и тот, завидя вооруженных, спешил скрыться. Казаки, разбитые непрестанным походом, назявшиеся и злые за себя, за лошадей, за все, что приходилось терпеть, раскрывали соломенные крыши построек. В деревнях, уцелевших от разгрома, не стеснялись воровать скудный кормишко, и никакими угрозами со стороны командного состава нельзя было удержать их от произвола и воровства. Уже неподалеку от румынской территории, в какой-то зажиточной деревушке, Чубатый ухитрился выкрасть из амбара смеру ячменя. Хозяин поймал его с поличным, но Чубатый избил смирного престарелого бессарабца, а ячмень унес-таки коню. Взводный офицер застал его у коновизи. Чубатый навесил торбу коню, ходил,